Глава 13. Оборонительная полоса немцев вдоль Мазурского канала, одна из последних в укрепленном районе Ильменхорст, была прорвана в начале 1945 года. 5-я 28-я армии и 2-я гвардейская армия 3-го Белорусского фронта в сходящемся направлении устремилась к заливу Фришисхаф. Корпус, в состав которого входила дивизия генерал-майора Кольчикова, с ожесточенными боями пробивалась к прессе Шейлау, но завязила свое острие на реке Алле. Измотанным, понесшим большие потери в предшествующих боях, полкам потребовалось более суток, чтобы проткнуть новое препятствие – передовые позиции укрепрайона Хайльсберг. Батальон майора Мурашова, 1500 голова как ладонь левобережья, преодолел быстро, без особых потерь. Но у шоссе, соединяющего Шиппенбайль и Фридланд, снова напоролся на яростное сопротивление и стал оглядываться, не податься ли обратно. Спасли от срама немецкие окопы, зацепиться за которые отступающий противник не смог или не захотел, имея в виду что-то более надежное. Окопы не были сплошной линией, всего в 3 фаса, но и на том спасибо. Стрелковые роты повыгребли снег и попрятались в них от изводящего артиллерийско-минометного огня. Романа Пятницкого, Степана Торчмя и Женю Савушкина, догонявших пехоту, налет застал поблизости от этих разрозненных окопов. Ушибаясь о мерзлую пахоту, они, как ящерицы, добрались до занесенного снегом и еще не занятого пехотой окопчика с 3 изгибами и стали кротами зарываться в его спасительную глубину. Серия мин легла так близко, что у Пятницкого нестерпимым грохотом запечатало уши. Комья земли булыжной тяжести саданули в спину, затылок. У Савушкина к чертям собачьим отбросило порожнюю катушку. Отплевавшись, Роман приподнялся. «Ну, немец, откуда у тебя столько добра взялось?» Вокруг рвалось, крутилось, застилало сизым дымом. Перекати полем пронесло что-то в отрепьях шинели, посорило брусничным высыпом. Направление на огневую можно угадать, расстояние тоже известно. Провались они, коэффициент удаления и шаг угломера. Хоть на глазок самым приблизительным образом кинуть пару снарядов, увидеть разрывы, потом легче будет. Скосил глаза на Женю Савушкина. Женя обнимал аппарат, дул и кричал в трубку. Он успел ущемить кабель в клеммах аппарата, даже для усиления индукции, посикать на вбитый в мерзлоту штырь заземления, и теперь тщетно упрашивал Припять откликнуться. «Савушкин, что там у тебя?» Что есть силы, закричал Пятницкий. Будто от этого крика враз прекратился обстрел. Вернее, не прекратился. Утишился. Смерч огня и металла отсечно перекинулся за реку, слепя, укрощая, вынуждая на бездействие артиллерийские и минометные батареи, те самые батареи, которые полчаса назад громили вражеские укрепления, взламывали его береговую оборону, помогали пехоте одолеть удобренный минами крутояр и выйти вот на это шоссе. Степану Даниловичу без вопросов было ясно, втяпались. Если разведка глаза, то связь — нервы. С перебитыми нервами много не узришь, не наработаешь. Батарея будет молчать. Немцы долго чесаться не станут, скоро пойдут в контратаку. И надо надеяться только на себя. Хотя, почему на себя? Слева и справа — пехота. Понимают мужики, что и как. Не ждут манны небесной. Степан Данилович устроил перед собой автомат, вынул из карманов гранаты, оглядел, как яблоко каждую, будто искал местечко, куда вонзить зубы. Оглушенный, испуганный обстрелом, Женя Савушкин тревожно и растерянно сообщил: «Нет связи, товарищ лейтенант!» «Нет связи! По рукам спутан! Скорее отправить Степана Даниловича на линию!» «Да где там? Автоматная трескотня и бой сотен глоток! Близятся!» Пятницкий переложил ТТ за отворот полушубка, устроив гранаты половчее. Савушкин клацнул затвором карабина, вогнал патрон в патронник. Уцелевшие, пересидевшие обстрел бойцы из батальона Мурашова отряхнулись от накиданного на них, ощетинились оружием. Не очень-то пронял их этот налет. Заносчиво влились во вражеский гам короткими стежками Дегтяревы, солидно застучали Максимы, бодря затакал дышака. Малость выждав, торопясь, сливаясь в градовый гул, сыпанули автоматы. Перед окопом Пятницкого немцы появились неожиданно, вынырнули, холера их знает из какой ямы. Внешне спокойный Степан Данилович несуетливо, расчетливо кинул две гранаты, взялся за автомат. Пятницкий бросить гранату не успел. ДШК, похоже, узрел этих немцев, резанул по ним крупнокалиберной светящейся струей. Повернули, дали тягу. Чека выдернута, обратно в карман гранату не сунешь, на бруствер не положишь. Кинул, аж в плече хрустнуло. Боялся, не долетит. Нет, хорошо упала. Успел и Савушки на бойму выпустить. Снова приник к трубке. «Степан Данилович!» — окликнул Пятницкий разведчика. «Иду, Владимирович!» Степан Данилович выпростался из снежного гнезда, положил ближе к Пятницкому оставшиеся гранаты, подал автомат. «Возьмите, а мне свой пистоль на всякий пожарный!» Пятницкий отдал ТТ, принял автомат. Степан Торчмя ухватил провод в рукавицу и швырком скатился за бугор. Уже оттуда крикнул Савушкину. «Женя, кинь неразмотанную катушку, уж наращивать придется!» Первое время о продвижении Степана Даниловича сообщал втиснувшийся в снег красный трофейный кабель, пошевеливался, вздрагивал, рыхлил земляные смерзки. Потом успокоился. Далеко отполз Данилыч. Савушкин вдавил трубку в ухо, слушал время от времени, нажав клапан, умоляюще спрашивал: «Припять, Припять, ну где ты, Припять?» И для верности называл себя: «Якама, Якама, Припять, слышишь?» Не слышала батарея, не откликнулась. А тут опять немцы. Эта схватка длилась дольше, чем первая, но того унизительного, гнусного страха, который сковал вначале, не было. Страх, вызванный малочисленностью войска Пятницкого и его обособленностью от пехоты, прошел с появлением трех упыхавшихся чумазых солдат с ручным пулеметом. «Кто тут Ромка? Есть такой?» — весело спросила потная оскаленная рожа, обдав Романа махурочным перегаром. «Кто такие?» — холодно спросил Пятницкий. «А не видишь! Свои в доску! Не дуйтесь, лейтенант! Ротный увидел артиллеристов и прямо места не находит, тревожится! Неужто там Ромка? Неужто Ромка? Вот я и спросил!» Второй сутулый дылда оборвал его. «Хватит, ботало коровье! Вы Пятницкий?» «Да, Пятницкий. Кто вас послал? Какой ротный?» — проговорил Роман, узнавая в солдате того, из дзота под Йоцуниным, и догадываясь, о каком ротном идет речь. Стал приглядываться к нему и пулеметчик. «Младший лейтенант Пахомов послал! Велел узнать, что тут у вас, все ли целы? Вот он!» — показал на третьего. «Возвернется, обскажет! А нам приказано ваш НП охранять! Эти гады того и жди полезут! Чуете?» Стихший было обстрел реки снова усилился. Часть минометов перекинулась на позиции Мурашовского батальона. Пришлось вкопаться поглубже. Ботало установил пулемет и повернулся к Пятницкому. Похлопывая пулемет рукавицей, весело спросил: «Пять дисков! Хватит, товарищ лейтенант!» Роман встречал таких веселых. Нервная у них веселость. Что ж, в бою всяк по-своему себя бодрит. Только вспыльчивы такие весельчаки, да бешенства. Пятницкий подмигнул ему и сказал тому третьему, худому, умученному: «Скажешь, что Пятницкий человека на линию выслал. Наладится связь, четыре ствола будет. Понял?» «Чего не понять-то? Понятно! Идти можно!» «Иди!» — усмехнулся ободренный Роман. «Доползи хоть в целости. И это, скажи, рад слышать о нем, мастодонте!» «О ком таком?» «О звере, вот таком!» Раскинул Роман руки и одновременно с близким взрывом взвыл от боли. Стряхнув перчатку на снег, он детским движением сунул пальцы в рот. Сутулый качнулся к нему. «Чё такое? Чё с вами?» Роман вынул пальцы, помахал, охлаждая, и только тогда посмотрел на них. Ногти покрывали синюшной темью. Убедившись, что с лейтенантом ничего серьезного не произошло, связной сказал: «Ну, я пошел!» и пескариком скользнул под уклон. «Комком тебя, лейтенант, хлобыснуло! Распустил крылья-то!» — объяснил Ботало. «Закрой хайло!» — одернул пулеметчик напарника. «Тебе бы так! Вы снежком их, товарищ лейтенант! Пальцы-то пусть охолонут!» Мучаясь от нестерпимой боли, Роман нагреб в кучу серого снега, упрятал туда кисть. Почуяв облегчение, благодарно посмотрел на солдата, вспомнил утренний переход через Алле и даже фамилию этого солдата. «Как хорошо, Хомутов, что встретились! Я там на речке про одного на вас подумал!» Некрасивое вытянутое лицо солдата потускнело. «Я ничего, живой покуда! Дружка моего! Помните, на перинике марил? На лёде остался, вот эту ботолу дали! Я тебе чё, пряник, дали!» — передразнил его напарник. «Зачем пряник? Ботало, говорю!» — улыбнулся вроде бы глухой к юмору старый знакомый Романа. «Какой есть! Умных так умным, а меня вот к тебе!» Незлобливую перебранку прервал рев новой контратаки. Пятницкий почувствовал, как инстинктивно поджались пальцы ног. Криво усмехнувшись над этой мерзкой человеческой слабостью, взялся за автомат. Савушкин торопливо завязал тесемки на шапке, освобождая руки для карабина, сунул трубку под наушник и лег рядом с Пятницким. «Ничего, Женя, отобьем и этих», — сказал ему Роман. «А чего? Я ничего!» — бодрясь пролепетал Женя и передвинул мешавший под животом подсумок. Сутулый пулеметчик пощурился в сторону немцев. «Как далеко, растуды их!» — деловито установил прицел. Полулежащий, устраиваясь по упористей, посучил ногами. Автоматный огонь становился все гуще и плотнее. Пули летели над головами, цокали о землю, фырча и повизгивая рикошетили. Пятницкий приладился к прикладу, борясь с волнением, выцелил рослого немца с разъявленным ртом, нажал на спуск. Коротко и быстро стукануло в плечо. Немец выронил автомат, повалился. Роман, выискивая новую жертву, стал перемещать ствол. Но Женя Савушкин толкнул его криком: «Связь! Товарищ лейтенант, связь!» «Степан Данилович, милый, жив, значит, связал ниточку!» Роман выдернул трубку из-под Жениной шапки, приложился к ней и услышал: «Я Припять, отвечайте, отвечайте!» Мучаются на огневой, никак не дозовутся до наблюдательного. Роман зажал больной рукой второе ухо, закричал: «Я Кама, дайте седьмого!» «Кама, я!» Затухало у реки. «Что там? Опять порыв!» «Припять! Припять!» Яростно потрясал трубкой Пятницкий. Замолчала, отсоединилась Припять. Роман забыл обо всем на свете. Припять, только Припять нужна ему. Он не видел, как справа от них немцы подошли вплотную к окопам, и там люди с первобытным ревом кинулись друг на друга. Как почти у самого бруствера, испуганный и ошалелый Савушкин из его автомата свалил двух немцев. Как сутулый пулеметчик хладнокровно расстреливал вражеских солдат, а его напарник Ботало, зараженный дикой схваткой в пехоте, улапил возникшего с фланга автоматчика и, не остерегаясь, остервенело выламывал ему руки и помутненно требовал: «Сдавайся, твою мать! Сдавайся, зараза!» Немец, надо думать, всей душой, чтобы сдаться, но от адской боли в суставах лишь протяжно выл. «Кама, я Васин!» — снова услышалось в трубке. «Где лейтенант? Кама, лейтенанта к аппарату! Кама!» И опять ни звука, одно потрескивание. Роман боялся не поймать голос, продирающийся через какие-то помехи, и, выкрикнув два слова, отпускал нажимной рычаг. Не забывались, ныли болью пальцы левой руки. Выглянул на миг, посмотрел туда-сюда, перекинул трубку в ушибленную руку, правую вооружил гранатой. Снова в трубке: «Кама, я Васин, у нас тут!» «Да что он неразумный! Не может, короче, главное — самому успеть сказать! Кама!» И опять гаснет голос артмастера Васина. Нет, зашебуршила. Соединяет, скручивает Данилыч проводки непослушными пальцами. Может, ранен? Может, уже не он на линии? Отложил гранату, прикрылся полушубком, чтобы лишний шум не попал в трубку. Васин! Всеми пушками! Прицел 40! Направление белая ракета! Даю белую ракету! Кама, понял, прицел 40! Повтори направление! Припять! Припять! Молчит Припять, молчит батарея. Степан Данилович, родной, что же ты? Немецкая артиллерия продолжает бить по реке, но здешний бой угомонился. Срезанный очередью лежит на бруствере второй номер пулемета. Руки остекленели на горле изломанного, придушенного им автоматчика. Пришел в чувство Сабушкин, затеребил Пятницкого. Что там? Хотел бы знать, Роман, что там на линии. Но снова в наушнике зашуршало, запотрескивало. Видно, плохо скрепляются у Данилыча провода, только задевают друг друга. Кама, прицел понял, направление дайте, угломер! Какой там к хрену угломер, неразумные? Направление на белую ракету! Оглушающе взревел Пятницкий, боясь разъединения. Даю белую ракету! Прицел 40, 40! Спешат по проводу слова Васина. Царапаются остальные жилки, затухают, но слышно. «Понял, передал!» «Васин, слушай! 10 снарядов на ствол! Садите беглым!» «Понял, по 10!» Пятницкий отдал трубку Сабушкину, перемогая боль под ногтями, через колено переломил ракетницу, увидел белую попку патрона. «Славненько, хоть тут порядок!» Дымным следом ушла ракета ввысь, достигла предела, лопнула молочным светом. Немцы с тугим упрямством наладили третью атаку. Густо в цепях. Били, костоломили их, а все не убывают. Свежих, что ли, подкинули? Не подвел, разобрался Васин. Настигая друг друга, запели в воздухе родимые 76-миллиметровые. Вот и разрывы. Резкие и настильные, осколочные. Ухающие и вздыбленные фугасные. Зачем фугасные? Ладно, забылся кто-то неразумный, не снимает колпачков со взрывателей. Меткость, прямо скажем, не к черту. Но эффект, эффект. Во как уторкали, запылили пространство возле рощи. Немцам ли знать, прицельным или неприцельным садят по ним. Нет резона дожидаться худшего. Во все лопатки кинулись под прикрытие леса. Да, теперь видно. Вон она роща, что на карте обозначена. Вшивенькая роща, низкорослая, войной исклевана. «Женька, как там Припять?» «Опять на линии что-то, товарищ лейтенант!» — откликнулся Сабушкин. «Вызывай, вызывай беспрестанно!» «Есть вызыва! Есть! Есть связь! Есть! Припять! Кама слышит!» Пятницкий за трубку затаил дыхание, ловит радующие звуки. «Кама, Кама! Шимбуев говорит! Отвечайте!» «Леха? Откуда он? Там же Васин!» «Алёха, до ворот передай! Лейтенант, я на линии!» Голос не похож на голос Алёхи Проныры. Не похож, но все равно его голос. «Кабель срастил! Иду к вам, передавайте!» «Кама, Кама!» Это уже голос с огневой позиции. «Говорит капитан Сальников!» «Товарищ 17-й! К чертям кодировку, дуй открытым! Что у вас? Какие возможности для стрельбы?» «Отлично, товарищ капитан! Карта есть! Есть!» «Координаты 7-й батареи! Если не переместилась, есть!» «Даю координаты всех трех, записывай!» «Мы тут слепые! Будешь огонь вести дивизионом! Снарядов не жалей! Сможешь дивизионом, Пятницкий!» «Вспомню! Попробую!» «А, гадство ли печешь!» «Смогу, товарищ капитан! Записываю!» «Икс, Игрек! Есть!» «Так, 9-я, 8-я! Женька, держи трубку!» Сунул Сабушкину трубку. «Спокойней, спокойней, лейтенант Пятницкий!» «Где же координатная линейка, черт?» «Вот она, за книжкой!» «Очень хорошо стоят огневые!» «Гаубичная чуток на отшибе!» «Ничего, не дрейфь!» «Ты помнишь все, пристреляешь!» «Снарядов не жалей!» «Пальну залпом!» «Скорее увижу свои разрывы!» «А там...»